Глава седьмая. Министр шепнул на ухо два слова своему повелителю, и лицо доброго короля просияло. Итак, все устраивается как нельзя лучше. Колдуна сожгут, и это маленькое происшествие без сомнения прославит царствование кроткого Мышемиэля IX и навсегда останется для благородного потомства доказательством его милосердия и мудрости. Одно только смущало короля — это неутешные слезы бедной Алели. Но государственный ум Мистигриса помог и в этом затруднении. Министр подмигнул королю и, подойдя к принцессе, сказал ей, стараясь смягчить свой пронзительный голос: «Не плачьте, ваше высочество. Жених не должен видеть вас в слезах. Подите к себе». Наденьте свой самый пышный наряд, чтобы показаться ему во всем блеске вашей красоты. Тогда, взглянув на вас, он сразу поймет, какое счастье его ожидает. — Верно ли я вас поняла, мой добрый Мистигрис? — воскликнула Алели. — О, благодарю вас, отец, благодарю! Она бросилась обнимать короля, который до того растерялся, что не мог вымолвить ни единого слова. Не чуя под собой ног от радости, принцесса выбежала из королевских покоев и первому встречному офицеру сама объявила о своей свадьбе. «Добрый юноша», — сказала она, — «мой жених сейчас придет сюда. Устройте ему торжественную встречу и будьте уверены, что мы сумеем оценить вашу услугу». Оставшись наедине с Мистигрисом, король гневно посмотрел на своего министра. «Вы что, с ума сошли?» — сказал он. «Как вы осмелились давать за меня слово в моем присутствии? Кажется, вы считаете себя хозяином не только в моем королевстве, но и у меня в доме. Кто вам позволил распоряжаться по-своему мной и моей дочерью?» «Ваше Величество», — невозмутимо ответил Мистигрис, — «прежде всего надо было успокоить принцессу, а дальше видно будет. Политика никогда не заботится о завтрашнем дне. У всякого дня своя забота». «А мое слово?» «Вы не сказали ни слова, ваше величество. Но это все равно, что дать слово. И если я теперь возьму его назад, меня будут считать лжецом». «Государь», — сказал Мистигрис, — «само собой разумеется, король никогда не берет своего слова назад. Но есть множество способов сдержать слово, не сдержав его». «Что вы хотите этим сказать?» «Ваше Величество», — сказал Мистигрис, — «давайте спокойно обсудим положение. С одной стороны, вы ничего не обещали принцессе. С другой стороны, своим молчанием вы как бы одобрили ее брак. Что ж, пусть принцесса выйдет замуж за своего избранника, а после церемонии мы поступим по закону, который гласит: если дворянин, не имеющий звания барона, желает взять в жены принцессу королевской крови, с ним надлежит поступить как с дворянином, то есть отрубить ему голову. Если дерзкий окажется горожанином, с ним надлежит поступить как с горожанином, то есть повесить его. Если же он будет простой мужик, его следует утопить, как собаку. Видите, ваше величество, как легко сочетать родительскую любовь и правосудие. У нас в Солерно столько всяких законов, что всегда можно подобрать подходящий к случаю». «А ведь вы, Мистигрис, изрядная каналия», — сказал Мушемиэль, посмеиваясь. «Государь, вы мне льстите», — ответил Мистигрис, раздуваясь от гордости. «Я всего-навсего ваш преданный слуга и готов положить жизнь». «Ну, хорошо, хорошо», — прервал его король. «Довольно слов. Перейдем к делу. Найти, повенчать, утопить — вот и все, что я от вас хочу».